появляется в обращении примерно в 213 году до новой эры. Переменчивая судьба этой монеты в известной мере символична для истории Рима. Еще и сегодня динар – валюта многих арабских стран, а также Югославии, напоминает об этой серебряной монете. В других европейских странах он, трансформировавшись в пфеннинг, пережил средние века в Венгрии, Франции, Италии. В денежной системе Британии буква «Л» до сегодняшнего дня служит обозначением для пенни, и в обоих германских государствах встречается значок для обозначения пфеннинга. Собственные золотые монеты Рим начал чеканить в 222-205 годах до новой эры, в том числе достоинством в 60, 40 и 20 асов. Аурей лишь при Цезаре превратился в основную золотую монету. Когда во время Второй Пунической войны 218-201 годы до новой эры при Каннах римские войска были наголову разбиты Ганнибалом, в Риме началось то, что мы сегодня назвали бы всеобщей мобилизацией. Происходило и похудание монет. Сенат, законодательный орган республики, принял решение сократить на треть содержание металла в дидрахмах, квадригат 6,98 грамма золота и весившим к этому моменту 81,9 грамма асси. Это была чрезвычайная мера, направленная на то, чтобы максимально использовать монетный металл, находившийся в распоряжении казны. Одновременно Сенат постановил, чтобы в аэрариум, государственное хранилище металлов, используемых для чеканки монет и других ценностей, были сданы все золото, серебро и медь. В частных руках могло оставаться не свыше 1 фунта серебра и 5000 ассов. Подобное утончение денег еще не было прямым обманом. Республика превратила свои монеты в разновидность кредитных денег, и римляне знали об этом. Конечно, находят монеты, выпущенные в это время достоинством в 20 ассов и покрытые позолотой, но с медной начинкой. С завершением трех пунических войн, 146 год до новой эры, в Риме были восстановлены прежние денежные соотношения. Динарий, правда, весил теперь только 3,88 грамма, а ас – 34,9 грамма. Очевидно, произошло изменение стоимостных соотношений золота и серебра. Золото подешевело, и это привело к уменьшению веса серебряных монет. Конечно, это только предположение. Победив Карфаген, римляне присвоили его богатство, включая склады драгоценных металлов и рудники, имевшиеся на Сардинии и в Испании. Только на рудниках Нового Карфагена, сегодняшняя Картахена в Испании, в 180 году до новой эры 40 тысяч рабов добывали для Рима золото и серебро. Ас без того был всего лишь символом фактической цены меди по отношению к благородным металлам, то есть фактически теми же кредитными деньгами, за постоянный курс которых ручалось государство. Времена кризиса в Римской республике, а потом и Римской империи, с почти синхронной точностью и монотонной регулярностью можно определить по состоянию монетной системы. Прежде всего, это демократическое реформаторское движение Гракхов 133-121 годы до новой эры. Братья Тиберий и Гай Гракхи попытались, вопреки сопротивлению большинства в Сенате, противодействовать упадку сельского хозяйства Рима, вызванному гибелью свободных крестьянских хозяйств и беспрепятственным расширением латифундий аристократии с массированным использованием рабского труда, приведением аграрной реформы в интересах свободного крестьянства. Их попытки не удались, победила аристократия. Но еще на протяжении целого столетия Рим сотрясала непрекращавшаяся борьба за социальные и политические перемены. Примерно в 122 году до новой эры в Риме начинается первый серьезный кризис денежного хозяйства. На рынок в больших количествах выбрасывались субалатные динарии, так что в конце концов уже никто не мог достоверно определить, какой денежной суммой он обладает. Ширилась общая неуверенность. Стали расти цены, и честные фальшивомонетчики внесли свой вклад в общую сумятицу. Вряд ли было для них более безопасное от расследования время. В вскоре развернулась так называемая союзническая война.